Глава 35. После этих слов полковник Рейс круто повернулся и оставил нас. Я стояла, глядя ему вслед. Голос Гарри вывел меня из оцепенения. «Энн, прости меня! Скажи, что прощаешь!» Он взял мою руку, и почти механически я отняла ее. «Зачем ты обманывал меня?» «Не знаю, смогу ли заставить тебя понять. Я боялся всего этого. Власти и очарования богатства. Я хотел, чтобы ты любила меня такого, какой я есть, таким, каким я был, без приукрашивания и мишуры. Ты имеешь в виду, что не верил мне? Можно и так сказать, если хочешь, но это не совсем верно. Я стал озлобленным, подозрительным, всегда искал скрытые мотивы. Прекрасно было быть любимым так, как любила меня ты». «Понятно», — сказала я медленно. Я мысленно вспоминала историю, которую он мне рассказал. Впервые я заметила некоторые несоответствия, на которые не обратила внимания тогда. Уверенность в наличии денег, возможности выкупить алмазы у Надины, манера говорить об обоих мужчинах как бы со стороны. И когда он сказал «мой друг», он имел в виду не Эрцли, а Лукаса. Именно Лукас, тихий парень, так глубоко любил Надину. «Как же все это произошло?» – спросила я. «Мы оба были безрассудными, сами искали смерти. Однажды вечером мы обменялись своими медальонами, удостоверяющими личность, на счастье. Лукас был убит на следующий день. Его разорвало на части. Но почему ты не сказал мне об этом? По крайней мере, сегодня утром. Неужели ты до сих пор все еще сомневался в моей любви? Энн, я не хотел все испортить. Я хотел вернуться с тобой на остров. Что хорошего в деньгах? Счастья на них не купишь. Мы были счастливы на острове. Говорю тебе, я боюсь той, другой жизни. Однажды она меня почти совсем погубила». «А сэр Юста знал, кто ты на самом деле?» «О, да. А Картон?» «Нет. Он видел нас обоих вместе с Надиной однажды в Кимберли, но не знал, кто из нас кто. Он принял мое заверение, что я Лукас, а Надину ввела в заблуждение его телеграмма. Она никогда не боялась Лукаса. Он был спокойным парнем, очень серьезным, а у меня всегда был дьявольский темперамент. Она бы с ума сошла от страха, узнав, что я воскрес. Гарри, если бы полковник Рейс не сказал правды мне, что бы ты сделал?» «Ничего. Продолжал бы быть Лукасом. А миллионы твоего отца? Пусть бы они достались Рейсу. В любом случае, он нашел бы им лучшее применение, чем смогу когда-либо сделать это я. Энн, о чем ты думаешь? Ты так нахмурилась?» «Я думаю, — сказала я медленно, — что почти жалею о том, что полковник Рейс заставил тебя рассказать мне все. Нет, он был прав. Я обязан был рассказать тебе правду». Он помолчал, затем неожиданно сказал. «Знаешь, Энн, я ревную тебя к Рейсу. Он тоже любит тебя, он важная птица, а я вряд ли достигну его положения». Я повернулась к нему, смеясь. «Гарри, ты дурачок. Мне нужен ты, а это самое главное». При первой же возможности мы отправились в Кейптаун. Там меня ожидала Сюзанна, и мы вместе распотрошили большого жирафа. Когда революция была в конце концов подавлена, полковник Рейс приехал в Кейптаун, и по его предложению большая вилла в Мюйзенберге, которая до того принадлежала сэру Лоренсу Эрцли, снова была открыта, и мы все поселились на ней.